Дорогие радиостанции, которые вполне стоили своих денег, корпус у них крепился под рукой, а малюсенькая антенна выводилась над плечом. Для приема предназначались легкие, вставляющиеся в ушную раковину наушники, а для передачи — лингофоны. Они снимали звук прямо с горла и совершенно не мешали движению. Идеальное средство связи. Никакой грохот не мешает. Не зря лингофонами пользуются танкисты и летчики. В качестве боевого снаряжения они взяли те самые газовые гранаты. В конце концов, они все согласились с пастухом, что грамотное ограбление — это прямая противоположность боевой операции. Пастух, муха и боцман облачались в свои доспехи неторопливо и сосредоточенно, тщательно подгоняя все мелочи. Потом у них может и не оказаться на это времени, а любая мелочь в таких условиях стоит жизни. Переодевшись, они в своих синих комбинезонах, армейских ботинках и черных вязаных шапочках стали похожи друг на друга, как манекены, только ростом чуть отличались. — Надо было черные брать, — сказал боцман, придирчиво оглядывая комбинезон. — Точно, и самурайские мечи, — добавил Муха. — Проверим связь, — напомнил пастух. Они включили рации, сунули в уши резиновые таблетки наушников и пошептались. Результаты их полностью удовлетворили. «Свет», — продолжил командир. Мигнули большими фонарями, проверили маленькие, их яркость и крепление. «Страховка». Зашуршали пояса, заклацали карабины и замки. «Ну все», — объявил пастух, — «укладываемся. Пора выходить на связь и начинать». В несколько минут снаряжение было разложено по рюкзачкам, а рюкзачки закинуты за спины. Короткая проверка, чтобы ничто не мешало. Попрыгали, поприседали, помутузили друг друга, потом сложили коробки и сбросили их в дальний угол. Подготовка была закончена. Ровно в 10 часов вечера пастух достал небольшую черную рацию с короткой толстой антенной и включился в эфир. «Внимание!» «Мазай вызывает зайцев. Мазай вызывает зайцев. Прием!» Пастух переключился, и тут же рация ответила. «Заяц один на связи. Заяц два на связи». «Что у вас?» — спросил пастух. «Заяц один. Прием!» «У меня тихо», — отозвал садок. «Садовник уехал. Полковник не появлялся. Территорию я проверил. Все чисто. Прием!» «Заяц два». «У нас тоже тихо», — сообщил артист. «Мы на месте, ждали вашего вызова. Сейчас отправляемся в гараж. Помех нет. Прием». «Ну, как, зайцы, к подвигу готовы? Как там Свет Александра?» «Зайцы два к подвигу всегда готовы», — бодро отозвался артист. «Александра молодцом. Связалась с дядькой Покрышкиным. Дядька сообщает, прогноз на завтра хороший. Авиация не подведет. Так что, Мазай, помогай вам Бог». Пастух усмехнулся. Зубоскальство, конечно, отвлекает, но сейчас можно было. Для бодрости. Это понимали все. «Мазай понял вас», — сказал пастух. «У нас тоже все в порядке. Капусту подвезли. Сейчас пойдем окучивать. В положенное время всем быть на местах. Конец связи». Он выключил рацию, сунул ее в узкий карман на груди комбинезона и посмотрел на ребят. «Ну что, пора и за дело». «Пора», — отозвался боцман. А Муха слегка ткнул пастуха кулаком в плечо. «Вперед!» И гуськом они неслышно поднялись на последний этаж высотки. Здесь уже не было никаких офисов, только технические мастерские и подсобные помещения, больше ничего. И наверняка там сейчас кто-то дежурит. Потому с этого момента они были сосредоточены и безмолвны, общаясь отработанными жестами. Пастух взмахом руки приказал остановиться, осторожно приоткрыл дверь переходного балкона и заглянул в коридор технического этажа. Там все было погружено в темноту. Только из-под одной двери посреди коридора пробивался сквозь щель свет, и оттуда приглушенно доносились звуки музыки и голоса. Пастух снова махнул рукой. Муха и боцман бесшумно проскочили в коридор, пастух за ними. Быстро проскользнув вдоль стен до двери, они заняли позиции для рывка внутрь и замерли. «Молодец, Андрюха!» — неожиданно громко сказал голос за дверью. Видимо, человек собрался уходить и держался уже за дверную ручку. «Хорошо устроился. Себе б еще диванчик поприличней в тот угол». «Ладно, я пойду, а то шеф взял привычку по ночам в офис звонить. Проверяет меня. А чего тут и от кого охранять?» «Закуску от тараканов!» Лениво схохмел второй голос, заметно глуше и неразборчивее первого. Голос у двери загоготал. Пастух знаком приказал всем замереть и ждать. Через секунду дверь со скрипом открылась. Открывалась она наружу, а потому свет из комнаты тускло осветил одну половину коридора, а другую оставил в темноте. Пастух и боцман оказались на второй половине и были надежно скрыты. А муха на первой, но почему-то, когда свет упал на то место, где он должен был стоять, его там не оказалось. В коридор вышел молодой парень, одетый в пятнистую маскировочную военную форму, которую очень любят надевать охранники-любители. Хотя совершенно непонятно, каким образом в городе в такой форме можно замаскироваться. На ногах у него были синие туфли-мокасины, что уж совсем не вязалось с формой.